Анна Ахматова. Они летят, они еще в дороге. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. М. Лозинскому. Они летят, они еще в дороге, слова освобождения и любви, а я уже в предпесенной тревоге, и холоднее льда уста мои. Но скоро там, где жидкие березы, прильнувши к окнам, сухо шелестят, венцом червоным заплетутся розы, и голоса незримых прозвучат. А дальше свет невыносимо щедрый, как красное горячее вино, уже душистым, раскаленным ветром сознание мое опалено. 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.